Пролог. Сумерки богов. Гарри судорожно кашлял и все не мог остановиться. Внутренности просто разрывались от боли, горло соднило, легкие горели, а кашель все не унимался. Судорожно сипя, он попытался втянуть в слабеющий, задыхающийся организм немного живительного воздуха и, наконец, ему это удалось. Облегченно растянувшись на тощем и дырявом одеяле, наброшенном на кучу прелой соломы, мальчик утер выступившие из глаз слезы, провел по губам и удивленно посмотрел на свою ладонь. Она была окрашена красным. Завершение испытания тримудрого турнира было кошмарным. Схватившись за кубок, Седрик и Гарри неожиданно перенеслись на какое-то полузаброшенное кладбище, где их ждал крайне неприятный сюрприз. Питер Петтигрю. Поттер сразу узнал крысу-предателя, и лишь этим можно объяснить то, что ему удалось оттолкнуть Дигори с пути луча изумрудного цвета. Седрик мудро сиганул в кусты, поливая небрежно отмахивающегося мага Ступифаими и Инкарцера, но это его не спасло. Силы взрослого мага и ученика сравнивать бессмысленно, а уж опыт. Петтигрю оглушил настырного хаффлпаффца и занялся Гарри вплотную. Молниеносно оглушив ребенка, он примотал его веревками к надгробию и развил бурную деятельность. Словно из ниоткуда появился здоровенный котел, в котором запросто можно было помыться. Какие-то неаппетитные кости и нечто маленькое, уродливое и живое, замотанное в пеленки. Гарри с содроганием смотрел мутным взглядом на шевелящиеся и отдающие приказы чудовище, ожидая самого худшего. И ожидания его не обманули. Когда высоченное, тощее, лысое страшилище стало толкать пафосную речь, доведенный до ручки болью в шраме парень понял, что настал его звездный час. В кустах замер Седрик, про которого участники этого театра абсурда просто забыли, и это давало крохотную надежду на то, что еще есть шанс исправить ситуацию в свою пользу. Гарри понимал, что попытка будет только одна. Сейчас Волдеморт еще слаб, но это только сейчас. И когда началась издевательская дуэль, Седрик стал той соломинкой, что переломила спину верблюда. От удара в спину Волдеморт сумел уйти, как-то жутко неестественно, бескостно увернувшись, но теперь в игру вступил Гарри. Со всей своей яростью, ненавистью, болью и отчаянием, он напал на многократно превосходящего его опытом противника и победил. Банальной авадой только что воплотившийся лорд снова потерял свое тело. Последнее, что запомнил Гарри, было невероятное изумление и какое-то глубинное удовлетворение в гаснущих алых глазах. Дамблдор задумчиво смотрел на лежащего на больничной койке подростка. Думы великого светлого мага одолевали невеселые, и это еще слабо сказано. Когда на поле для квиддича свалился Седрик, судорожно сжимающий одной рукой кубок, а другой прижимающий к себе неподвижное тело Поттера, у Дамблдора на мгновение ёкнуло сердце. Неужели мертв? Этого нельзя было допустить, никоим образом. Снейп уже успел подать недвусмысленные знаки, что метка оживает, теперь осталось только подождать, чтобы парень сбежал. Дамблдор отлично знал, что Кубка Чемпионы Хогвартса коснулись одновременно, и это его полностью устраивало. Седрик с вероятностью в 80% шел в расход, что директора устраивало на все 100. Это давало отличного безутешного мстителя, поддерживающего его начинание во всем. Также, гибель наследника Дигори должна была склонить на сторону света тех, кто застрял на перепуте, наивно думая, что если они будут соблюдать нейтралитет, то их никто не тронет. Наивные. С вероятностью в 65% к Дамблдору должны были присоединиться 2/3 нейтралов. И это хорошо, а там и оставшиеся подтянутся. Однако паршивец почему-то остался жив. И это стало первой помехой на пути исполнения планов Альбуса. Второй промашкой, нет, даже ямищей, стала победа Поттера. Этот маленький урод мало того, что выжил, так он еще и развоплотил Тома. Как это получилось? Пересматривая в думосбросе воспоминания Седрика, Альбус только и мог, что скрипеть зубами. Победа парня была настолько не к месту, не вовремя и еще целую кучу не, что просто невозможно. Она означала, что планы, расписанные на 3 ближайших года, пошли к низлу под хвост. Поттер должен был сбежать, не больше, а потом его ждали тяжелые, но крайне важные для дела света испытания, которые должны были окончиться триумфом не ранее его 17-летия. И что теперь? Как его натравливать на Тома, если натравливать ни на кого? Альбус прекрасно знал все ухоронки глупого мальчишки и применил эти знания с пользой. Зря Томми надеялся на крестражи, идею создать которые ему заботливо подсунул через Слакхарна директор. Ой, зря. Как только Волдеморт рассыпался прахом на полу детской, Альбус привел в действие вторую фазу своего плана и принялся методично уничтожать якоря Волдеморта, кроме тех, что были необходимы для выполнения его собственных целей. И теперь последний крест-страж влился в тело Поттера, и извлечь его нельзя. Вернее, можно, но тогда герой умрет, что автоматически означает провал всей игры. Зачем ему темный лорд без героя? И зачем ему герой без темного лорда? Вынырнув из воспоминаний, старик тяжело посмотрел на утирающего под платком Фаджа. «Что скажете, Корнелиус? Что за хрень здесь творится?» Злобно прошипел министр. «Альбус, мы о чем договаривались? А, и что же я вижу? Может, соизволите объяснить? Или, как всегда, будете мило улыбаться? Может, хватит?» Директор вздохнул, обдумывая принимаемое решение. «Хорошо, Корнелиус. Но, помните, вы сами настояли. Не пугайте, пуганый уже». Поторопил его министр. «Вы знаете о пророчестве, естественно», – пожал плечами маг. «Сами же трындели о нем. Так вот, это была только часть, причем, крайне незначительная». «Так», – подобрался министр. «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. На самом деле там говорится о двух лордах магии, темном лорде и светлом лорде. Они должны прийти к власти и управлять страной». Внимательно наблюдающий за магом Альбус с удовлетворением отметил промелькнувшие в глазах министра недовольство и бешенство, а также ревнивую ярость, впрочем, хорошо скрытые. «Темного вы знаете, а вот светлый, вот он, валяется на койке». Корнелиус недоверчиво фыркнул, глядя на тощего, непрезентабельного подростка, погруженного в кому. «Это вот и есть лорд света. Альбус, это даже не смешно». «Ну, смешно или нет, но факт остается фактом. И сейчас у нас проблема. Волдеморт захватил его тело, а значит, все мои усилия по воспитанию канули в лету. Поэтому маги переглянулись, безмолвно решая судьбу лежащего на койке ребенка». Альбус приподнял бровь, Корнелиус молча прикрыл глаза. Решение было принято. Уже через час вышел специальный выпуск пророка, сообщающий сенсационную новость о том, что лорд Волдеморт повержен, а герой, одержавший победу, заплатил за нее своей жизнью. Но на этом перемены не исчерпывались. Северус, примчавшийся в больничную палату вместе с Блэком, как только Поттера туда отнесли, были скручены прибывшим отрядом авроров и отправлены в Азкабан, подумать о бренности всего сущего. Теперь в их услугах не было никакой нужды. Кому нужен шпион в стане несуществующего теперь врага? Да и удобный рычаг в виде какого не есть, но крестного, также теперь не понадобится. На следующее утро ученики сидели подавленные, а Седрик смотрел на лежащий перед ним мешок с золотом с плохо скрываемым отвращением. На душе парня было гадко. Он сумел приволочь Поттера в школу, но порадоваться победе было уже ни с кем. Гарри стоял на ватных ногах, слушая речь директора, того, кого он считал своим учителем, почти родственником. Альбус смотрел на парня со слезами на глазах, но теперь Поттер не обманывался. Крокодилы тоже плачут, особенно, когда жертва очень вкусная. Фадж стоял с постной миной, не понимая, почему Дамблдор тянет волынку. Дементоры уже жрать хотят и в очередь выстраиваются. «Пойми, Гарри, это для всеобщего блага. Дело света, света!» – заорал выведенный из себя подросток. «Какой, к черту, свет? Нет его, нет и не будет. Для вас света не будет». Корнелиус сморщился и дал отмашку специалисту. Дементор подплыл к Гарри и одним движением скользнул к нему, высасывая душу. Потрясенные свидетели увидели, как из тела подростка вырвались два сверкающих сгустка радужного сияния и были поглощены адской тварью. На мгновение помещение затопило мягкое сияние, а когда оно схлынуло, тело Поттера рассыпалось яркими искрами. Неожиданно прочистил горло Альбус, изумленно глядя на чистый пол. Дементор исчез, напоследок обернувшись, магу показалось, что он ехидно, с явно видимым злорадством улыбается. Корнелиус откашлялся. «Ну, и надолго вы застряли? Идемте, Альбус». Маги шли по коридорам, а в камерах выли и бесновались заключенные. Хогвартс, кабинет директора, сидящий на жердочке Феникс встрепенулся и дико заорал, хлопая крыльями. Вспыхнувшее вокруг него ало-оранжевое пламя окружило птицу плотным коконом, быстро став фиолетово-синим. Феникс попытался его стряхнуть, но изменившее цвет пламя взревело, в одно мгновение испепеляя тело и оставляя после только мелкий, седой пепел. Что за? Уже пятая попытка аппарации закончилась неудачей. Фадж сопел, проклиная остров, Альбуса, Поттера и Волдеморта до кучи. Дамблдор сосредоточенно пытался превратить ракушку в порт-ключ. Палочка не слушалась, Было полное впечатление, что она специально отказывается работать. Невербальная магия также не поддавалась его усилиям. С 20-й попытки у него получилось, и маги исчезли с негостеприимного берега. Тяжело рухнув на землю, маги сипели, приходя в себя. Порт-ключ сработал, но выкинул их на дальние окраины запретного леса. Магия не слушалась, и мужчины потащились в Хогвартс пешком. Стоящее в зените солнце жарило немилосердно, ходоки обливались потом, стертые ноги гудели, одолевала жажда. Идти пришлось долго, и этот поход стал настоящим испытанием. Что ж вы хотите, магия здорово облегчает жизнь, и совершенно не дает физических нагрузок. Когда можешь отпарировать, долгие прогулки пешком как-то не прельщают. Дотащились они к середине ужина. Сердобольная Поппи наложила на них очищающие заклинания, и маги устало попадали на свои места за столом. Ученики угрюмо жевали, учителя поглядывали враждебно, и только Сибилла прикладывалась к кубку с явно не тыквенным соком внутри. Альбус уже было решил, что мучения его закончились, но судьба считала иначе. Неожиданно женщина встала, застыв, как истукан, и только закатившиеся под лоб глаза и текущая из уголка рта слюна говорили, что она жива. Постояв так минуту, чем привлекла внимание всех без исключения, Трелани изрекла за могильным голосом: «Вина одного допадет на всех. Прокляты вы за сделанное, и прокляты вы за не сделанное. Тьма повержена, но и свет погиб. Отвергли вы свет истины, втоптали вы в грязь тьму первородную. Не будет покоя вам, проклятые, за убийство того, кто магию вам нес. Проклятие пало на земли Туманного Альбиона. Отвергли вы лорда света, отвергли вы лорда тьмы. Заплатите вы за это кровью, плотью и магией». Пророчица вскрикнула, прижав руки к высохшей груди, и тяжело осела на сиденье, рухнув лицом на стол. Поппи было бросилась к ней, но только и смогла что растерянно констатировать: «Мертва». Белый, как мел, Фадж повернулся к директору. «Ну что, Альбус, вы все еще считаете это хорошей идеей?» Вопрос повис в воздухе. Нарцисса и Люциус Малфой с ужасом смотрели на кошмарную делегацию, вломившуюся к ним в поместье. Не помогли ни щиты, ни патронус. От группы отделился дементор и плавно подплыл к магам. «Мы несем волю магии. Ты единственная кандидатура на роль воспитательницы Гарри Поттера, хоть и не лучший вариант. Однако, другого нет. Воля вечной такова. В течение года вы обязаны родить или создать двух детей. В эти сосуды будут перенесены души лордов темного и светлого, и на вас ляжет забота по их воспитанию. И горе вам, если не справитесь. Ваши роды будут стерты с лица земли. Воспоминания к ним вернутся в течение 5 лет. Время пошло». Дементор дернул головой и медленно выплыл из помещения, забрав с собой остальных. Люциус рухнул на пол. Рядом свалилась нарцисса. «Лордов», — слабо произнесла женщина. Люциус сглотнул. «Вальдемар, ты и Поттер. И что нам теперь делать? Искать или рожать? Обоим?» Часть первая. Армагеддон. То, что жизнь изменилась безвозвратно, маги сразу не поняли. Они были заняты. Переполненные бары и кафе, праздничные салюты и всеобщее братание, эйфория и кураж. Вновь повторялась ситуация 80-х годов, когда лорд был повержен в первый раз. Да, они погоревали о безвременно почившем Поттере, подняли за него бокалы, самые сентиментальные даже всплакнули. И все, кто он был им, какой-то сирота с громкой славой. Пока он не пошел в Хогвартс, о нем вспоминали, как о сказочном персонаже. Когда они увидели его вживую, ожидания заслонили реальную картинку. Мальчишка был символом, героем из преданий, выдуманным персонажем. Сам по себе он никого не интересовал. Совершенно. Маги еще не знали, что за бездействие также надо платить, а магия отговорок не принимает. Отдел тайн. По длинному коридору пронесся среднего роста маг, облаченный в форменную мантию и плащ. Капюшон слетел от быстрого бега, волосы растрепались. Едва не впечатавшись в массивную, темного дерева дверь в конце коридора, маг уперся в нее рукой, останавливаясь и пытаясь перевести дыхание. Пара секунд, и маг рывком открыл дверь, даже не утруждая себя стуком. «Альберт», — недоуменно поднял бровь сидящий за столом хозяин кабинета. «Сэр, у нас Армагеддон». «Да ну», — хмыкнул маг, иронично посмотрев на подчиненного. Вот только уже следующие слова заставили его побелеть от ужаса и, вскочив, умчаться за Альбертом. На столе сиротливо остался лежать пророк с колдографией в траурной рамке. Все светлые источники мертвы. Что? Невыразимцы были похожи на муравьев в разворошенном муравейнике. Метались, бегали, что-то без конца проверяли на странного вида приборах, орали от ужаса, получив результат, пытались колдовать. С каждой минутой их состояние все ближе приближалось к истерике. Объявленный всеобщий сбор вымел людей из отделов, собрав в огромном зале. Глава отдела тайн сумел пресечь панику и теперь слушал отчеты, чувствуя себя все хуже с каждым словом. «Сэр, все светлые источники мертвы, весь полный аркан. Сэр, все темные источники увеличивают свою мощность, она нарастает лавинообразно. Сэр, Стоунхендж наполовину разрушен, менгиры попадали, алтарный камень расколот. Сэр, каминная связь не работает, можно только говорить. Сэр, заклятия светлой направленности перестали работать. Сэр, часть дементоров покинула Азкабан. Сэр, аппарация невозможна». С каждым докладом Ангус чувствовал, как в крышку гроба, в который запихнули Англию, заботливо вколачивается очередной гвоздь, видимо для того, чтоб не дай Мордрит, не вылезла. И понять причину этого он не мог. Было только тянущее чувство, что они все что-то пропустили, кинули на самотек, и теперь расплачиваются за свою небрежность и наплевательское отношение. Вот только вспомнить, что же это такое, глава никак не мог. Минуты складывались в часы, картина вырисовывалась все кошмарнее и кошмарнее, а после полуночи начался новый виток. Пошли сообщения о нападениях. Неизвестные обходили мэноры чистокровных стороной, но вот на жилищах обычных обывателей отрывались вовсю. Маги, забывшие, что такое нормальная защита, оказались в роли кур, когда в курятник к ним пожаловала свора голодных лис. Странные, непонятные животные вламывались в окна, раздирая хозяев на части. Однако, если взрослых они просто убивали, то детей похищали, особенно тех, кто не достиг возраста 5 лет. Маги, ратовавшие за дело света и напоказ отвергающие темную магию, оказались практически беззащитны. Все, чему учили в Хогвартсе, совершенно не могло помочь против явно магических зверей. Светлые чары не действовали, а темные, те, что изучались в школе, были бытовой направленности в общей своей массе, а боевые. «Вы о чем вообще говорите?» Улица была похожа на скотобойню. Ричард жадно втянул ноздрями воздух, тяжелый от жуткого запаха сырого мяса и пролитой крови. С истерическим визгом из-за угла вылетел мальчишка, оскальзываясь на влажной брусчатке, следом за ним выметнулась огромная, похожая на гибрид волка и пантеры тварь. Увидев, что намеченная жертва спряталась за спинами перекрывшего улицу отряда, она остановилась, порыкивая и тяжело втягивая запахи влажными ноздрями. «Утер, слушаюсь, командир». Из-под темных плащей блеснули серебристой поверхностью клинки с черными рунами. Тварь взвелась в прыжке, растопыривая лапы и оскаливая пасть, но метнувшиеся вперед бойцы синхронно взмахнули мечами, и на мостовую свалились уже отдельные куски. Ричард довольно усмехнулся, блеснув длинными, слегка загнутыми клыками. Спрятавшиеся на дереве пара малышей молча, стискивая ветви руками и беззвучно рыдая, смотрели, как прямо под ними катается огромный клубок из сплетенных в схватке тел, рвущих друг друга клыками и полосующих когтями. Жуткий рев неожиданно сменился коротким взвизгом, и клубок распался, оставив стоять победителя. Огромного черного волка, мощного, тяжелого, немного неестественных пропорций для обычного хищника. Вскинув голову, волк принюхался, и дети сильнее прижались к дереву. Неожиданно животное вскинулось, вставая на задние лапы, очертания тела поплыли, и перед изумленными малышами предстал рослый, мускулистый мужчина, поражающий избыточной волосатостью, и одетый в семейные трусы в веселенький цветочек. «Ну, что, детишки, вы там как?» С первыми лучами солнца нападения прекратились, звери исчезли, оставляя за собой разрушение и кровавое месиво, а также ужас, душным облаком накрывший страну. При подведении итогов выяснилась крайне неприглядная картина, дающая возможность наглядно увидеть, до какой степени деградировала страна. Миноры были не тронуты, нападавшие их просто обходили, также оставили в покое Мунга, Хогвартс, Азкабан, Лютный переулок, а также Гринготс. Аврарат подвергся нападению одним из первых, сразу же показав, на каком печально низком уровне находится подготовка стражей закона. Дежурный состав, остающийся на ночь на всякий случай, был основательно прорежен. Треть авроров была мертва, еще примерно столько же оказались искалеченными. Ступифаими и инкарцера оказалось крайне сложно поразить невероятно юркие мишени, а петрификусы просто не подействовали. Жители Лютного постарались помочь своим соседям, которые обычно смотрели на них, как на флокбер червей. Несколько раз вспыхивали драки, когда спасаемые кидались с кулаками на спасителей, Многие банально отвергли помощь презренных темных, за что и поплатились. Таких зверей уничтожали в первую очередь. Всюду раздавались крики и плач, виднелись лужи крови, на стенах, дверях и окнах домов виднелись следы могучих когтей. Вылезшие из подвалов невыразимцы только и могли, что, сдерживая тошноту, фиксировать последствия ночного нападения. Так как аппарация не работала, приходилось или пользоваться порт-ключами, или седлать пегасов и фистралов. В министерстве нарастала паника. Привыкшие только фигней страдать служащие неожиданно обнаружили, что некоторые совершенно не питают к ним нежных чувств и не испытывают никакого пиетета перед должностями. Они требовали к себе внимания, закатывали истерики, грозились карами, толпа бурлила, пока доведенный поступающими новостями и бессонной ночью Ангус не сорвался и не принял жесткие меры. Горлопанов сначала оглушили, а затем всех дармоедов послали на расчистку разрушения и ликвидацию последствий нападений в Косую Аллею, Франция. Совещание в кабинете министра магии. Жиль, какие прогнозы? Если в течение суток лаймы не возьмутся за ум, начнется лавинообразное обрушение периметра. Темные источники просто гудят, приборы зашкаливают. Светлые расы, точнее их остатки, попытались сбежать, но не успели. Нам докладывают о массовых смертях самых слабых, а сильные, началось перерождение, великая магия. Беженцы, пока еще нет, но скоро начнется, сутки двое, не больше. Принимать, даже не знаю. Основание, тихое шуршание перелистываемых страниц и ужас в глазах читающих доклад аналитиков. Министр потер слезящиеся от недосыпа глаза и протянул руку к чашке с кофе. Всех наших срочно вывести из страны. Мы прекращаем любые контакты с доменом Англия на неопределенный срок. Беженцев принять, политическое убежище не предоставлять, в гражданстве отказывать, попытки качать права пресекать, жестко, помощь домену не оказывать, ни в коем случае. Они привыкли считать себя лучше всех и таскать каштаны из огня чужими руками. Пусть расплачиваются сами за свою самонадеянность. Слушаюсь. Глава отдела загадок давно ушел, а министр все стоял у окна, смотря в сторону Ла-Манша. На горизонте медленно сгущались тучи. Германия. Заявление уже готово? Да. Замечательно. На этот раз этот кусок дерьма переплюнул самого себя. Интересно, на что он надеялся? Даже представить не могу. Впрочем, не наши проблемы. Что сказала Пифия? Для него все кончено. Для остальных есть маленький шанс, но время ограничено. Срок – год. Такие или похожие разговоры велись в высоких кабинетах по всему миру. Для окружающих, в отличие от самих англичан, причина наступившего хаоса не была тайной. Впрочем, к полудню она стала ясной и для пострадавших. Ангус тяжелым взглядом смотрел на хранилище пророчеств. Было полное ощущение, что внутри бушевала целая армия бешеных пикси, считающих своим долгом уничтожить все хрупкое и бьющееся. Все стеклянные шарики были разбиты, мелким крошевом лежа на полках и осыпавшись на пол. Не было ни одного уцелевшего, совершенно, и это пугало до дрожи. Такое впечатление, что страна потеряла свою судьбу, пусть и высказанную неопределенно и мутно. Вбежавший сотрудник откашлялся и отдал наспех набросанный доклад. С каждой прочитанной строчкой глава чувствовал, что просто леденеет. Повернувшись к замершему невыразимцу, Ангус отдал приказ. Ученики сидели мрачные. Вчерашнее появление директора на пару с министром, смерть Трелани, смерть Поттера, общая атмосфера. Каркаров и Максим о чем-то шушукались, окружив себя демонстративно щитом. Ученики-гости спешно собирались, снуя в разных направлениях. Неожиданно распахнувшиеся двери привлекли всеобщее внимание. Входящие маги в мантиях невыразимцев осмотрели помещение и замерших учеников с учителями, после чего глава делегации обратился к вставшей МакГонагаллу. «Где Дамблдор?» «В кабинете с министром», — недоуменно ответила женщина. «Простите, кто вы и что вам надо? Можете звать меня мистер Грей, я невыразимец. Проводите, пожалуйста, к директору. Сейчас же», вздрогнув от командирского рыка, женщина попыталась было возмутиться, но ее быстро поставили на место, после чего весь маленький отряд исчез в коридоре. Шушуканье учеников и директоров гостей возобновилось со страшной силой, ученики-гости забегали еще активнее, не обращая внимания ни на кого. Через 10 минут невыразимцы проследовали обратно к выходу, таща за собой скованных Дамблдора и Фаджа. 2/3 магов ушли, волоча свою добычу, оставшиеся 4 стали командовать. «Господа ученики, прошу срочно собрать свои вещи и приготовиться к возможной эвакуации. «Господа гости, я вижу, у вас уже все готово», — Каркаров кивнул. Максим согласно махнула рукой. «Тогда прошу поспешить. Благодарю за участие в турнире, желаю приятного путешествия. Прощайте». Большой зал стал стремительно пустеть. Гости вымелись из замка в рекордные сроки, даже не возмутившись на странную сцену прощания. Не до того было. Невыразимцы проводили взглядами взлетающую карету и погружающийся в воды озера корабль. Облегченно вздохнули, одной проблемой меньше, и вернулись в Хогвартс, руководить сборами и пресекать брожение умов. Азкабан. Долохов задумчиво почесывал обгрызенным ногтем место, на котором еще сутки назад красовалась метка. Чисто, словно ничего и не было, и вообще, это просто все вам мерещилось. Теперь никто, даже Грюм, не сможет доказать, что он рыцарь Вальпурги. Энтони, чего тебе, Мальсибир? У тебя тоже? Да. А еще у кого? Да у всех, судя по всему. Забавно. Что именно, Руквуд? То, что метка исчезла после того, как, что? А, это ты, Белла? Я. А теперь давай, говори. После чего? После того, как поцеловали Поттера. Поттера поцеловали. Ха-ха-ха. Так его. Белла, ты идиотка и истеричка. Что? Да как ты смеешь? Да вот именно так и смею. Ты плохо слышала, что я говорил. Ты сказал, что Поттера поцеловали. И это все, что ты услышала. Мда, тварь. А ну, не молчи. А я и не молчу. Если ты дрыхла, или головкой в тот момент ударилась, или мечтала. Боюсь. Так вот, метка посветлела позавчера. Так, резкий обрыв связи, как в ту ночь. Но, потом метка снова ожила. Буквально пара минут, и она вновь стабильна. Так, Руквуд. Давай, не тяни кота за лапку. А я и не тяну. Так вот, на следующий день привезли Поттера, и уже через пару часов его поцеловали. Присутствовали лично Дамблдор и Фадж, опаньки. Ага, наводит на размышления, так, и еще. Метка исчезла именно после смерти Поттера. Откуда ты знаешь? Я живу главой, мне отсюда много чего видно и слышно. Ну-ну, глазастый ты наш. Подождите. Жалобный голос Беллы разбил наступившую тишину. То есть, лорд, возродился, в Поттере. А, его, поцеловали, твари, всех уничтожу. Великий Мерлин, заткните ее кто-нибудь. В то время как детей спешно доставляли порт ключами по домам, в министерстве проходило дознание. Сопротивляться Дамблдор и Фадж не могли, по крайне прозаической причине. Магия их не слушалась. Создание портключа от Азкабана до Хогвартса стоило Дамблдору дорого. Оно словно отобрало последние крохи, иначе почему им пришлось ковылять на своих двоих? Маги надеялись, что это просто сильное истощение, но утреннее пробуждение разбило эти наивные мечты. Магия не слушалась. Она утекала, словно вода из разбитого кувшина, медленно, по капле просачиваясь в щели, оставляя после себя жуткое, тянущее чувство потери. Ничего не помогало. Ни восстанавливающие зелья, ни артефакты, ни слезы Феникса, заботливо накопленные и припрятанные на черный день. Ничего. От самого Фаукса осталась только кучка пепла, и возрождаться он почему-то не спешил, хотя обычно это происходило сразу же. Впавших в полное отчаяние магов скрутили невыразимцы и потащили куда-то, заткнув им рты. Пытающихся что-то объяснять мужчин доставили в министерство, в зал суда, после чего приковали к креслам и накачали по уши веритосерумом. А затем ад разверзся на земле. Допрос продолжался уже третий час. Обвиняемые пели, как соловьи. Как только заканчивалось действие одной дозы, им тут же спаивали другую. С каждой подробностью, с каждым узнанным фактом состояние магов становилось все хуже. Спешно собранный совет лордов, жалкие остатки Визингамота, представители темных рас слушали излияние магов с каменными лицами. Как оказалось, незабвенное пророчество, валяющееся еще недавно на полочке, было фальшивкой. Империя, заботливо расставленные декорации, тщательно подобранные актеры, и вуаля, к темному лорду бежит герой, сумевший подслушать заботливо впаренную Дезу, а режиссер сидит в кабинете, потирая руки. А чем было истинное пророчество, когда те, кто мнят себя тьмой и светом, схлестнутся в схватке, и кровь омоет землю, он придет, таря дорогу идущему следом, накладывая свое тавро и налагая власть, гори тем, кто заступит его путь, ибо тогда кровь его зальет, ведь он, предвозвестник тьмы, следом же ступает тот, кто несет свет, и окутает мрак его своим милосердным крылом, ведь они суть одно, хотя и разные, но если преградят пути лордам, станут они одним, а суть станет разной, и не будет им покоя, пока один жив, а другой нет, а путь к рассвету обернется падением в бездну. Ну надо же, и кто его произнес? Не поверю, что Трелани, не с ее даром и родословной, Пифия, Элина Дельфа, Елена Дельфийская, ясно. Когда? В 1925 году, тоже ясно. Вальдемар родился в 1926. Надо же, а кто светлый? Поттер. Ясно, как он погиб. Поцелуй Дементора. Что? Постепенно выяснилась крайне неприглядная истина. В своих бедах маги виноваты сами. Пока они орали о традициях, но ничего не делали для того, чтобы эти традиции изучались, или глазели на маглов, пытаясь сблизиться, власть быстро прибрали к рукам, оставив тем, кто ее уронил, декоративные функции. И больше ничего. Дамблдор шел к вершине по трупам, не обращая внимания ни на кого, а Фадж и его предшественники прекрасно ему помогали, урывая свой кусок. Начавшиеся дебаты по перекладыванию вины друг на друга прервал вошедший невыразимец, принесший ответы на призыв о помощи. Франция, Германия, Италия ответили отказом. Беженцев они примут. Это все. Почему? Они. Зачитываю. Убив лордов маги, вы отказались от ее покровительства. Мы не хотим получить откат за преступления, совершенные вами. Расплачивайтесь сами за свою глупость, трусость и слепоту. Еще вопросы есть? Когда начнется эвакуация? Уже. Маги в спешке покидали страну, словно крысы, тонущий корабль. Как ни странно, или закономерно, первыми сбежали те, кто на словах строил из себя патриотов и оплот дела света. Маги, ратующие за искоренение тьмы и выпячивающие грудь в отсутствие угрозы, оказались беззащитны перед настоящей опасностью. Важно надувающие щеки в Визингамоте, сидя на местах, отобранных у представителей древних родов, они тут же бросили все и сбежали, как только стало ясно, в какую глубокую задницу свалилась страна. Забрав детей из Хогвартса, они сразу же рванули в более приятные для жизни климатические условия, совершенно не желая хоть как-то помогать оставшимся и тем, кому вообще деваться было некуда. Зачем? Деньги есть, банки есть, проживут и в другом месте. Вот только никто из них не думал, что бездействие оплачивается по двойному тарифу. Гибель светлых источников магии привела не просто к тому, что заклинания светлой направленности лишились магической поддержки. Это можно было бы как-то пережить, с трудом, но можно. Гораздо хуже оказалось другое. Светлые магические расы и животные начали массово гибнуть, а те, что каким-то чудом выжили, переродились, получив в качестве магической поддержки темную энергию. И проходил данный процесс отнюдь не безболезненно. Дикое ржание пополам с вполне человеческими криками боли заполнило огромную поляну, вот уже много лет являющуюся летним стойбищем кентавров. Слышались рыдания, стоны и истерические хрипы. Кентавры валялись на изрытой копытами земле, как загнанные лошади, все в мыле и пене, стекущие из глаз и ушей кровью. Виднелись неподвижно лежащие туши, в основном детские и подростковые, а также старческие. Они погибли быстро, не сумев справиться с потерей магии, составляющей их сущность. Остальные, которым не повезло выжить, медленно, мучительно менялись, переходя на подпитку от источников с абсолютно противоположным знаком. Это было больно. Менялась не только энергетика, но и физическая оболочка. Ранее поражающие гармоничностью обеих своих половин, кентавры медленно, но уверенно принимали черты темных созданий. Ногти стали когтями, не длинными, но крепкими. Выросли клыки, как у хищников, питающихся сырым мясом. Увеличилась мышечная масса. Копыта стали больше и прочнее. Черты лиц становились резче, более хищными. Изменились глаза, зрачки вытянулись, радужки повально стали желтыми, оранжевыми, бордовыми. Изменялось сознание и пищевые предпочтения. Скоро новые хищники выйдут на охоту. Вейлам не повезло больше всего. Их и так было мало, благодаря замечательной, дружелюбной и толерантной политике Министерства магии, а теперь стало еще хуже. Прекрасная человеческая форма, дающая хоть какой-то шанс сойти за обычную ведьму, изменилась на боевой облик, но и тот претерпел изменения. Вейлы стали похожи на пернатых гарпий. Крылья, жуткие лица, птичьи лапы вместо ног, аура ужаса вместо очарования. Многие, не выдержав, кончали жизнь самоубийством, невзирая ни на что. Для этого достаточно было взлететь повыше, сложить крылья и закрыть глаза. Хагриду дико повезло, что, когда он напоролся на небольшой табун единорогов, рядом стоял громадный вяз, с мощным, корявым стволом, способным выдержать даже лезущего на него полувеликана. Решив по своей привычке посюсюкать над милыми зверушками, лесник едва успел увернуться от рога вожака, налетевшего на непонятного конкурента. А дальше подключился молодняк, нанося острыми копытами и рогами болезненные, кровавые раны. Щелкающие длинными волчьими клыками пасти стали последней каплей, так как вошедшие в раж единороги не желали обходить неизвестную угрозу, а прибить их полувеликан не мог, уж слишком шустро они двигались. Просидев до рассвета на дереве, Хагрид практически с него свалился, когда табун ушел, после чего попал под атаку обезумевших от боли и ярости кентавров. От этих пришлось спасаться бегством. С трудом доковыляв до Хогвартса, великан поплелся в больничное крыло, зажимая полуоторванную руку, где получил новое потрясение. Вместо привычного лупоглазого домовика перед ним предстало похожее на гремлина нечто в аккуратной ливрее, скалящее усеянную острыми зубами пасть. Уставившись на это чудо, лесник вздохнул, после чего медленно пошкандыбал к медсестре, вспоминая, остались ли у него в хижине запасы спиртного. Светлые маги, большая часть даже не понимали, особенно маглорожденные, что это означает. Магия напомнила, и крайне жестоко. Как оказалось, большая часть этих светлых были нейтральными по сути. Обычные люди, пусть и с палочками. А вот остальные. Светлыми являлись те, в чьих жилах текла кровь представителей светлых магических рас. Вейлы, эльфы, джинны. Все те, кто подпитывался от светлых источников. Но теперь, началось все с полного упадка силы диких болей в солнечном сплетении, там, где находится магическое ядро. Маги на стену лезли от чудовищных, раздирающих на части болей, сводящих с ума. Некоторым повезло, они смогли оклематься и выжить, но таких было крайне мало, в основном, представители древних родов, которые сохранили хоть какие-то остатки родовой чести. Остальные практически стали скрибами. Прибывшие в нору Уизли только и могли, что чесать языками. Изменений в своем состоянии они не заметили, уж слишком мало у них было сил, это раз. А второе, клеймо предателей блокировало и так дышащие на ладан наследие предков огненных джиннов. Близнецов ничего не интересовало, кроме их шалостей. Рон мрачно жевал, раздумывая, что надо извлечь хоть какую-то пользу из того, что он был другом золотого мальчика. Перси обдумывал, как правильно организовать свою карьеру. Чарли сидел около своих драконов и знать ничего не знал о том, что творится в родной стране, а Билл пребывал в командировке. Первенец Уизли уже давно не ассоциировал себя со своей семьей, которая с каждым годом внушала ему все большую брезгливость своей шумностью и неухоженностью в быту. А ему хотелось иметь свое жилье и тихую, спокойную жену, которая не будет капать ему на мозги, разгуливая в грязном переднике. Именно для этого он пахал, как проклятый, не вылезая из поездок по делам банка. И именно поэтому он только брезгливо скривил губы, читая выпуск новостей, сидя в кафе в Каире. Немного болело в груди, но мало ли что. Сложив газету, он бросил ее на стол и отправился на работу, еще не зная, что от Уизли в нем осталось только имя. Гермиона внимательно читала пророк, сидя в своей комнате у себя дома. Родители, как всегда, пребывали на работе, и девочка осталась одна, обдумывая прочитанное. Ну надо же, темные спасли магов, заблокировав проходы к маглам. Тоже мне, спасители. Презрительно фыркнув, девочка отбросила газету, достала полироли тряпку и принялась приводить свою палочку в порядок, бурча себе под нос. Явно хотели выслужиться. Да что они могут? Вот Дамблдор, вот это да. Настоящий светлый маг. Сильный, не то, что эти слабаки. Придирчиво осмотрев поверхность палочки, Гермиона еще раз намазала ее полиролью и принялась елозить тряпочкой. А этот идиот дал себя убить, глупец. Говорила я ему, а он меня не слушал. Тоже мне, светлый лорд, нищета, да еще и неграмотная, спаситель, герой, только и мог, что списывать, дурень. Неожиданно палочка выстрелила целым снопом искр, а девочка свалилась на кровать от сильнейшего приступа боли в груди. Выслушав исповедь Дамблдора и Фаджа, маги принялись решать, кто станет главой государства. Кресло министра было настолько испачкано теми, кто в нем сидел, что было решено возродить древнюю систему правления. Совет лордов. Огня в обсуждении подлил Люциус, сообщив о поставленной перед ним задаче. Это меняло весь расклад. Возрождение истинных правителей, пусть и через годы, это был шанс, один на миллион, и упускать его было нельзя. Всех, кто желал немедленно сесть в мягкое кресло, успокоили радикально. Силенцы Айпуты, после чего Ангус внес предложение, от которого маги не смогли отказаться. Первым клятву верности лордам тьмы и света принес сам Ангус, встав на колени прямо там, где стоял. «Я, Ангус Аллан Лафсон, клянусь в верности лорду тьмы Томасу Марвала Ридблу, какое бы имя он ни носил, в каком теле бы он ни пребывал, и лорду света Гарри Джеймсу Поттеру, какое бы имя он ни носил, в каком теле бы он ни пребывал, клянусь кровью, плотью и магией». Я сказал, один за другим маги опускались на колени, принося присягу тем, кто придет только через год, а в силу войдут еще через несколько лет. Им остается только продержаться это время и постараться исправить вред, который наносился годами. Азкабан. Дальняя камера. Через неделю после смерти Гарри, промаршировав по коридору, Аврор сверился со списком и кивнул сопровождающим. Побренчав ключами, он нашел нужный и, открыв дверь, пригласил войти. Засветив факел, невыразимец прошел в камеру, после чего потрясенно уставился на две опухшие, заросшие щетиной, покрытые переливающимися всеми цветами радуги синяками, мрачные рожи сидельцев. Снейп, Блэк, полный аркан, 21 штука. Лаймы, презрительное прозвище англичан, связано с тем, что в парусном флоте англы брали с собой лаймы для спасения от цинги. Трелани, троянская, считается потомком Кассандры. Кассандра была проклята Аполлоном, и ее истинным пророчествам никто не верил, пока они не исполнялись, а те, в которые верили, были ложными. Часть вторая. Апокалипсис. 5 лет спустя. Малфой Мэннер. Люциус внимательно следил за тем, как Нарцисса одевает стоящего перед ней темноволосого ребенка с невероятно синими глазами. Крепенький мальчик, кудрявый, светлокожий, настоящий ангелочек, если не знать, что внутри скрывается настоящее исчадие тьмы. Истинный темный лорд Марвала. Уже сейчас в синих, как самые лучшие, самые дорогие, самые чистые сапфиры, в глазах проскальзывали алые искры, придающие им на мгновение пурпурный оттенок. Хотя оба лорда и были детьми 4 лет от роду, легче от этого их воспитателям не становилось. Магия бурлила в хрупких детских телах, повинуясь даже нечетко высказанным намерениям, а легчайшим желаниям, смутными призраками, возникающими в воображении хозяев. Она трансфигурировала ненавистную кашу в солдатиков, марширующих по скатерти прямо в сторону кухни и мусорного ведра, левитировала игрушки, берегла любимые костюмчики от порчи, подгоняя их под нужды растущих тел, завивала волосы крутыми кудрями и ставила их дыбом так, что не справлялись даже самые навороченные расчески артефакты, залечивала ушибы и ссадины, появляющиеся во время беготни по саду, ловила и давила настырных комаров и мух, и делала еще уйму всего. Люциус только головой качал, находясь в перманентном шоке от того, какой потенциал спрятан в этих маленьких детях. Вот и сейчас свежевымытый Марвала не захотел сушиться полотенцем, обсохнув за пару секунд благодаря ласковой волне магии, прошедшейся по нему. Влажные волосы скрутились, словно их завил самый лучший куафер, мастер своего дела. Кружево костюмчика расправились, серебряное шитье засияло, так же ярко, как и массивный перстень из магического серебра, украшенный крупным плоским изумрудом, с изображенным на нем гербом. Вставший в стойку Василиск в короне, галопом влетевший в комнату еще один мальчик счастливо улыбнулся, показывая молочные зубы. Лорд Малфой бросил взгляд на торчащие во все стороны, как иглы у ежа, черные, как смоль, волосы и отвел глаза в сторону. Все 4 года он боролся с этим вороньим гнездом, и все 4 года терпел поражение. В конце концов, пришлось смириться с тем, что некоторые вещи не под силу даже истинным Малфоям. Глаза цвета Авады засверкали, маленькие ножки затопотали, принеся мальчишку в объятия Нарциссы. «Здравствуй, Годрик, как ты сегодня?» «Хорошо, мама Нарцисса, мы идем, Марвала?» «Конечно, идем. Салазар уже готов. Сал, бежим». Схватив своего брата за руку, лорд света унесся за дверь, сверкнув напоследок золотым перстнем с рубином, на котором был изображен вставший на дыбы коронованный лев. Нарцисса встала, поправляя рукав мантии. «Быстро они растут. Это да. У нас есть еще год, пока не начнутся боевые действия. Ты уверен, что нам сказали 5 лет назад? Воспоминания вернутся, когда им исполнится 5 лет. Ты уверена, что вспомнившие себя Волдеморт и Поттер будут вести себя спокойно? Надеюсь, Мэннер устоит. Сплавим их крестным. Пусть они с ними мучаются. Паразиты. Ну-ну, дорогой». Нарцисса шутливо ударила мужа веером по руке, не дай, Мерлин, паразиты услышат, особенно один». Люциус закатил глаза, показывая, что именно он думает по этому поводу, и встал, беря жену под руку. В гостиной уже открылся филиал дурдома. Визг, беготня, громкий лай. Крестные лордов изволили притащить свои задницы и заняться воспитанием своих подопечных. Поглядев, как Годрик скачет верхом на огромном черном псе, визжа от незамутненного счастья, а Салазар пытается пристроиться рядом, Малфой решил пожалеть свои нервы и слух окружающих и открыл двери. «Господа, сад вас ждет!» Собака с детьми вылетела в коридор, весело гавкая, а Малфой облегченно уселись, приказав подать чай себе и своему гостю. «Здравствуй, Северус! Рады, что вы вспомнили, наконец, о нас, недостойных смертных!» Саркастично высказался Люциус, делая глоток ароматного чая. Сидящий в мягком кресле, как на троне, принц приподнял бровь. «Люциус, сарказм вам не идет, не старайтесь, это только моя прерогатива». Выпустив эту парфянскую стрелу, Северус с удовлетворением, ясно видимым на лице, устроился поудобнее. Люциус вновь закатил глаза. «Не может Сев удержаться от шпилек? Ну совсем не может». Бросив взгляд на дорого, хоть и просто одетого друга и практически родственника, Малфой хмыкнул. «Хоть маг и получил титул лорда-принц, возродив род своей матери, но вот по характеру он как был, так и остался снипом. Что стряслось? Завтра заседание совета. Что ты скажешь по поводу вот этого?» Маги погрузились в обсуждение политики, пока будущие главы государства бегали на перегонки с лордом Блэком, принявшим свою анимагическую форму, Гримма. 5 лет прошло с тех пор, как жизнь домена изменилась безвозвратно. 5 лет, наполненных болью, кровью, потерями и приобретениями, а также тяжелым трудом и попытками хоть как-то восстановить разрушенное. Тогда, в день принесения клятвы верности, маги не подозревали, через что им придется пройти. В тот день эмигрировали 2/3 населения. Кто куда? Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Австралия. Удравшие наивно думали, что раз они приехали в другую страну, все беды позади, и все будет, как раньше. Глупо и самонадеянно. От переезда ничего не изменилось. Светлая магия не возвращалась, темная, подавляющее большинство ничего, кроме бытовых чар, не знала. Домовики покидать Англию отказались наотрез, так что, приходилось или самому корячиться по хозяйству, или нанимать кого-то, а этим самым нанятым надо было платить, люди за просто так работать почему-то не спешат, а домовики напрочь отказывались прислуживать беженцам, брезгливо морща носы, словно от тех невыносимо воняло. Впрочем, люди тоже не торопились помочь тем, кто пытался выставить себя невинной жертвой. Чистокровные брезгливо отворачивались, отказываясь хоть как-то общаться или иметь какие-либо дела. Полукровки и маглорожденные иногда снисходили, но это продолжалось недолго, до первого стенания освалившихся по чужой вине на них, настоящих светлых магов, напасти. Но это еще полбеды. Как говорится, стыд не дым, глаза не выезд. Да они и не чувствовали себя хоть в чем-то виноватыми, стыдиться было нечего. Хуже было другое. Дикая тоска, почти физическая боль, непреодолимое желание вернуться туда, откуда они сбежали. В стране остались самые стойкие и те, кому деваться было некуда. Остатки магического населения, оборотни и вампиры, и жалкий огрызок, оставшийся от настоящей аристократии, независимо от направленности, им, в отличие от маглорожденных, деваться было некуда. Бросить Мэнор и уехать неизвестно куда. Это значит, отказаться от своих предков, своей истории, бросить дома, впитавшие в себя кровь и магию многих поколений магов, лишить себя чести. Как ни странно, но оставшиеся 10 светлых родов совершенно не потеряли свою силу. Да, источники были мертвы, вот только им это не мешало. Темная магия с легкостью повиновалась, Мэнеры все так же стояли. Наоборот, через пару дней оставшиеся все, как один, ощутили прилив сил. Все, и светлые, и темные. Маги восприняли это как дарованный магией аванс, который требуется отработать. В кои-то веки вынужденные прислушиваться к голосу разума, оставшиеся принялись кооперироваться с теми, кого гнобили годами и веками. Оборотни, вампиры. Именно они приняли на себя основной удар в ту самую первую и самую страшную ночь. Именно они не дали тварям возможности выплеснуться через проходы, соединяющие измерение домена и измерение обычного мира на ничего не подозревающих людей. Именно людей, после того, как при помощи оружия тех, кого из разумных животных не считали, начали очищать подконтрольные магам территории, Слово «Макдл» стало запретным. Срочно проведенная реформа Аврората полностью изменила эту структуру. Теперь все команды состояли из магов, оборотней и вампиров. Вампиры стали ищейками и стратегами, оборотни – грубой силой, маги – тактиками, поддержкой и целителями. Были и недовольные, например, Грюм, но им пришлось умолкнуть. А что можно вякать, если магия резко испарилась, а физическая сила далека от возможностей даже среднего кровососа? Да и цветущая махровым цветом паранойя не прибавляла очков к популярности. Хочешь остаться в Аврорате? Будь добр, веди себя вежливо. Не можешь участвовать в рейдах? Займись обучением или поработай в архиве, крайне важное в данный период занятие. Как выяснилось, маги деградировали со страшной силой. Даже те, кто кичился своими знаниями, часто допускали элементарные ошибки и не подозревали об основах, которые преподавались еще 100 лет назад. Дамблдор проделал капитальную работу, превращая магическое общество в стадо, ведь неграмотным населением управлять куда легче. Они не будут вопить о правах и обязанностях, если не подозревают об их существовании. Больше половины запрещенных ритуалов были светлыми. Маги забыли, что светлый совершенно не означает добрый. Свет не зря называют разящим. Светлые маги тоже приносили жертвы, подчиняли своей воле, превращали в рабов, убивали и пытали. Вся разница между магами была только в том, какое волшебное существо стояло у истоков рода и к магии какой направленности тяготело ядро, и никакой высокопарной чуши. Магам пришлось несладко. Всех, кто не жил в Лютном, разместили по выстоявшим при нападении мэнерам, а такими были не все. Как выяснилось, чистокровности титул не гарантировали, что ночью к вам с визитом не нагрянут неприятные гости, а ведь множество поместий стояло пустыми. Азкабан вычистили до самых подвалов. Спешно собранная комиссия была в ужасе от количества и, так сказать, качества постояльцев тюрьмы. Кроме пресловутых пожирателей там было найдено те, кто числился пропавшими без вести и мертвыми, осужденными за какие-то преступления. Их вытаскивали из камер, спешно приводили в порядок, проводили проверки у гоблинов, определяя, кто это, заставляли дать присягу лордам магии, после чего в сопровождении подобранной команды отправляли в мэнеры. Некоторым уже было невозможно помочь. С такими поступали крайне просто. Проводили обряд бракосочетания, накачивали возбуждающим, оставляя наедине с супругами, и ждали положительного результата, после чего такой гибрид овоща с кроликом просто приносили в жертву на родовом алтаре, давая возможность нерожденному ребенку стать полным магическим и кровным наследником, а их матерям получить регентство, правда, с некоторыми ограничениями. Никто не хотел злоупотреблений, поэтому приносилась магическая клятва о непричинении вреда в каком-либо виде. Население Англии массово приносило присягу лордам, ведь только это давало защиту от порождений магии. Маги пахали на износ, и не только они. Гоблины предоставляли различные ритуалы, маги, артефакты и зелья, вампиры и оборотни обеспечивали силовую поддержку. Вернулись беженцы. Все. Вначале на покинутую родину приползли маглорожденные искрибы, затем начали подтягиваться полукровки. Последними вернулись чистокровные, они смогли продержаться месяц. К беженцам отношение было неоднозначное. С одной стороны, магов мало, уничтожать их нельзя. С другой, крысы сбежали, а потом вернулись, да еще и права качать пытаются. Вот только таких обламывали крайне быстро не самыми гуманными методами. Всех, кто хотел стать частью магической Англии, заставляли приносить присягу. Тех, кто отказывался и горлопанил о тьме и прочей бредятине, таких идиотов просто вышвырнули на улицу. Без уговоров, без пафосных речей. Пережившие ночь, а таких можно было пересчитать по пальцам одной руки, просто приползли на коленях к Аврорату, умоляя их принять на любых условиях, даже на рабских. Каждое здание несло на себе символ лордов, который защищал от проникновения извне. Магические улицы спешно перестроили, запечатав и укрепив первые этажи, закрыв окна, превращенные в бойницы, магическими ловушками и стальными ставнями. Входные двери теперь напоминали сейфовые. На улицах установили блокпосты с постоянно находящимися бойцами.